Глава 19. Пограничье, твари, Джордан близко. Эхе-хе, докатился. Очнулся, обнимая унитаз. Такого со мной не случалось со времен получения диплома медицинской академии. Но там святое. А здесь я не помнил, как выполз из нейрованны. Тихонечко по стеночке выбрался в коридор. Мкип хоть и желтел укоризненно своим глазом, но молчал, алярма не случилось. Ничего не понимаю. Потеря сознания более 5 минут должен включить автоматический вызов бригады экстренной помощи. Может, я просто не помню ничего? В 2 приема заполз на кухонный стул. Отдышаться 5 минут. Наконец, перед глазами перестали мелькать белые мошки. Рискнул сунуться к холодильнику. Достал бутылку воды, выпил не отрываясь. Согрел воду в чайнике, достал сахарницу, налил туда кипятка и, закрыв, хорошенько встряхнул. Мозгу нужна глюкоза. Вылил содержимое в большую чашку, добавил холодной воды и медленно выцедил. Простые действия привели в норму органы чувств. Ощутил, как телу медленно возвращается уверенность. Так, теперь в душ. Горячая вода смыла мутную пелену с глаз, а контрастные процедуры вызвали сначала волчий аппетит. Мысли о еде вернули к белому фаянсовому другу. Вытеревшись до скрипа кожи, так и сел голым к терминалу, подключив МКИП. Просмотрел записи показателей последнего часа. Странно, ничего критического. Полностью сознание не терял. Частичное торможение некоторых участков коры головного мозга из-за резкого увеличения дозы седативных и антигипертензивных препаратов. То-то до сих пор чувствую себя рыбой, выброшенной на берег. Нет, спать, спать, спать. Сытые лошади рвались в дорогу. Достаточно трудно было удержать резвых животных у портала. Делегация нас провожала скромная. Иеронимус, Шпаклевка, Вася. Ждали Глену. Ее лошадь под узцы держал Мод. Ведьма не спешила входить в игру. Испытывает мое терпение. Еще полчаса, и пошла она к чертовой матери, потом догонит. Устал стучаться ей в личку, а контакты в реале она не дала. Агентесса доморощенная. Когда шкала моего терпения почти достигла апогея, улыбающаяся зеленая ведьма появилась со стороны озера в венке из полевых ромашек. Только и смог произнести я. «И вам доброе утро, мальчики», — показала она мне язык. Мадиан и бровью не повел. Шпаклевка хекнул, подкрутив рыжий ус. Вася открыто похохатывал над ситуацией. И Иеронимус был само благодушие. Я поднял руку, привлекая внимание. «Все уже обговорено. Наставления даны, роли расписаны. Вася, 3 дня у тебя на наши дела, потом смысла уже не будет. Буду с головой занят квестом». «Вы сразу в пограничье? А как же твоя репутация?» – поинтересовался наемник. «Благодаря доктору, я, как Дан, получил статус отношения нейтральное со всеми эльфами, поэтому проблема потеряла свою актуальность». «Отлично, тогда удачи», – поднял сомкнутые в замок руки над головой гном Вася. И мы, один за другим, подгоняя лошадей, прорысили в арку портала. Минутное головокружение, и вот мы на площади самого большого города в пограничье. Давно хотел побывать здесь. Тархангир, по-оркски, город 7 ветров. Напоминавший выброшенного на плоскогорье спрута, город своими узкими кварталами и запутанными улочками исчезал в каменной степи, тянущейся на добрый 10 лиг, за которой до самого Джордана простирался дикий лес, на противоположном краю которого и находилась наша заветная цель – роща единорогов. Портал вывел на главную базарную площадь Тархангира. Мы с головой погрузились в шум и гомон местного столпотворения. Здесь покупали и продавали все. В этом месте не существовало контрабанды. Торговые законы майората, светлого и темного леса здесь не действовали. Вот и пресловутый кодекс империи хумансов. Здесь богом и царем было золото. «Скажи, Мод, нам понадобится проводник?» – спросил я капитана. «Нет, Эс, дорогу я помню, хоть ночью разбуди. Там был мой дом, а в земле до сих пор лежат кости моих братьев и сестер, прах моих рейнджеров. Выколи мне оставшийся глаз и проткни уши, я доберусь туда на ощупь», – процедил сквозь зубы Мадиан. «Куда теперь?» – поинтересовалась Эвглена. «К восточным воротам, там быстрее попадем на плоскогорье, а к вечеру доберемся до дикого леса. Степь лучше пересечь в дневное время». «Почему?» – заинтересовался и я. «Все просто, брат. Встреча с отрядами скалистых орков неизбежна. Рядом их земли, а здесь они охотятся. Хотя это больше похоже на разбой. Хороший повод проверить, чему я тебя смог научить», — улыбнулся эльф. Оказалось, что езда на лошади в Тархангире — занятие непростое. Узкие улицы, оживленные перекрестки, жители с учетом дневного времени, вышедшие по своим делам. Все это замедляло нас неимоверно. Народ постоянно пялился на необычную группу всадников. Высших эльфов в городе нам не встречалось. В основном орки, орки и еще раз орки. Лавки держали все больше люди и гоблины. Мастерские, как водятся, гномы. Путь к восточным воротам пролегал по улицам бедных кварталов. Иногда это были не дома, а просто огороженные участки земли с несколькими шалашами, небогатой утварью и одним большим обложенным камнями очагом с огромным чугунным котлом на треноге. И вонь. Вонь струилась отовсюду. Она заползала за шиворот, обволакивала со всех сторон. Начинало казаться, в скором времени ты сам становишься источником этой вони. Капитан ехал с невозмутимым видом. Такие мелочи, как неприятный запах, не особенно волновали эльфа. Я заметил, что Евглена переоделась в новую одежду. Грязно-зеленого цвета длиннополая рубаха с закатанными до локтей рукавами. Вместо капюшона на голове намотан длинный кусок ткани. Такого же защитного цвета, на манер тюрбана и закрывающий половину лица. Поверх рубахи красовалась сбруя из узких ремней, в ячейках которых гроздьями висели кармашки с закрепленными фиалами самых разнообразных зелий. Ноги эльфийки вместо сапог облегали сандалии, плотно оплетавшие худые икры. На предплечьях были закреплены наручи с ножами для метательных ножей. За спиной у ведьмы висел малый щит, формой напоминавший лист и покрытый древесной корой. Когда Эвглена впервые явила нам свой новый образ, капитан несколько минут разглядывал ее, затем удовлетворенно кивнул и улыбнулся. «Эй, женщина, ты полна сюрпризов!» «Стараюсь, Мадиан», — ответила она ему улыбкой. Я ничего не понял, но решил потом выспросить подробности у эльфа. Появилось время просмотреть свои характеристики с учетом насильственного прибивания темной магии. Эскул Данхолиен, рейнджер. Рыцарь Ордена Креста, уровень 192. Достижение. Ловкач 3 уровня. Быстрые ноги 2 уровня. Меткий глаз 7 уровня. Сила 222. Ловкость 306. Выносливость 283. Скрытность 213. Интеллект 542. Мудрость 134. Удача 12. Харизма 4. Боевые умения. Мастер-лучник, мастер-кинжала. Способности. Следопыт, видеть невидимое, друг зверей, боевой транс. Магия. Мастер магии воды, мастер магии разума. Магия природы, ученик. Темная магия, ранг подмастерья. Подрос, мальчик мой, подрос. А тренировки просто какая-то золотая жила. Мастер кинжала. Это за 3 тренировки. Боюсь подумать, что будет дальше. Такими темпами не захочется и перса менять. Я покатал туда-сюда возникшую мысль. Нет. Как не жалко моего эльфа, но все равно кривоват перс, кривоват. Над новым аватаром надо будет тщательнее поработать. Мод, а скажи, это ваша темная магия. Где я смогу выучить еще заклинания, ну, кроме тумана Лоос? Я думал, капитана нельзя было удивить ничем. Его кобыла встала, как вкопанная, а сам эльф побледнел, словно мел. Эс, ты о чем? Мод, не пугай меня так. «Вчера, когда мы взялись за сердце Эраин, ко мне перешли способности к темной магии, и я выучил заклинание тумана Лоос». «Эс, это ты меня пугаешь. У нас же не было вчера тренировки. Ты просто выключился, бессмертный. До утра». «Тихо, парни, тихо!» – прошипела подъехавшая ведьма. «На нас уже косятся. Давайте все разборки за воротами. Тем более, вон они уже видны». «Действительно, восточные ворота Тархангира – показались в конце переулка, по которому мы продвигались. К створкам ворот подъехали, когда первый караван уже втягивал свой длинный хвост под арку. Интересно, как караванщики не боятся бандитских шаек орков? Там же до самого Джордана ни поселений, ни городов. Поинтересовалась зеленая ведьма у здоровенного гоблина привратной стражи. Уважаемая госпожа Евглена! Гоблин склонился в полупоклоне, крепко держа свое копье алебарду. «Наши караванщики, народ ушлый, надо договариваться с верховным шаманом, да и разбойникам надо что-то есть и во что-то одеваться». Я изумленно посмотрел на Глену. Сколько еще будет меня удивлять эта девушка?» «Чего завис, Эс? У меня с гоблинами почтение, я же ведьма!» – захохотала она, бросая стражнику золотой. «Это черный караван, Эс. Пройдут лигу и разобьются на мелкие отряды. Пойдут гулять по степи и дикому лесу в поисках наживы. Погуляют с недельку, потом снова в караван и домой». «Вахтовый метод освоили, ублюдки», – пробурчал я. «Не знаю, что ты сейчас сказал, бессмертный, но мне очень не понравился взгляд орка, возглавляющего авангард из десятка клыкастых в арьергарде каравана. Не пройдет и часа, как мы выйдем из ворот. Будет повод развеять дорожную скуку». Меня начинала бесить улыбка наставника. Так, за разговорами, мы незаметно миновали восточные ворота. «Мод, я все же хотел бы узнать ответ на свой вопрос», — снова обратился я к капитану. «Не успокоишься, да? Эс, я уже говорил, тренировки не было». Эльф внимательно смотрел на меня, не забывая поглядывать по сторонам. «Этого не было!» – заорал я, не утерпев, и активировал туман Лоос. Окружающий мир подернулся серой дымкой, предплечья покрылись паутиной черных вен. Горизонт мгновенно приблизился, обострились зрение и слух, запахи разделились на множество оттенков. И я отчетливо понял – «Орки не дадут нам пройти и лиги. Их отряд уже скакал нам навстречу, разворачиваясь цепью. Степняки выхватывали из колчанов стрелы и накладывали на тетиву. Непревзойденные наездники в момент выстрела, они могли мгновенно фиксировать цель, и никакой галоп или рельеф местности не могли им помешать поразить ее. Все это я успел охватить одним взглядом. Меня переполняла эйфория от небывалого могущества». Я развернулся к спутникам, успел удивиться их замедленным движением, рванул на ходу из инвентаря посох, превращая его в лук. Мод широко распахнул глаза, уставился на мои руки, затем ускорился сам, догоняя. «Эс, это невероятно! Ты же светлый! Благословение Лаос! Будь осторожен! В этом состоянии начинающий адепт может пробыть очень недолго!» «Мод, у нас все равно нет выхода. Посмотри на восток, орки!» Капитан оглянулся. В его руках появились меч и клевец. Эльф соскочил с лошади, потянул за уздечку и уложил животное на землю. «Глена, начинай с дистанционных, затем прикрывай!» Я повторил маневр мода. Все-таки не орк, чтобы стрелять на скаку, да и кобылу жалко. Орки были уже в зоне уверенного поражения из лука. Наряду с эйфорией возникло ясное чувство, что все будет хорошо. Я вынул охотничьи стрелы и воткнул их перед собой в грунт. Магические оставались в колчане за спиной. Обострившееся зрение позволяло стрелять как в тире на выбор. Стрелы, рассчитанные на твари, произвели страшный эффект. Одному орку начисто оторвало правую руку. Второй захлебнулся кровью. Срезень вошел ему прямо под кадык. Две бронебойные, пройдя сквозь глазницы еще двух степняков, застряли оперением. Благодаря ведьме и ее магии, ни одна из стрел противника не долетела до наших позиций. Вдруг мир дернулся перед глазами, все выцвело, остались только оттенки серого. «У тебя не больше нескольких минут, потом будет откат!» На грани слышимости прозвучал голос капитана. «Потанцуем!» – не узнал я свой голос. В одной руке я держал посох, другая выписывала кинжалом замысловатую траекторию, за которой в воздухе тянулся темный, маслянисто поблескивающий след. Один из орков направил своего коня в мою сторону, пытаясь сбить корпусом с наскока. Я сместился вправо, уперев посох в землю под острым углом. Дурацкий маневр, подсмотренный в каком-то историческом фильме. Но там было копье. Ха, фокус удался. Конь запнулся, пытаясь перескочить неожиданное препятствие. Такая резкая остановка привела к тому, что всадник полетел вперед через голову лошади. Сделав кувырок, орк мягко приземлился на обе ноги. Развернувшись, клыкастый бросился ко мне, взрыкивая от ярости. Мод в этот момент отчаянно рубился с тремя другими разбойниками. Рев степняков, свист ятаганов и серая пелена в воздухе перед глазами. Время вновь замедлилось. Вижу неотвратимо приближающийся кончик меча. Рука с кинжалом помимо моей воли рванулась блокировать удар. Столкновение лезвий болезненно отдается в предплечье правой руки. Резкий поворот на пятке, и я подсекаю посохом орка под колени. Кинжал скользит вдоль лезвия ятагана. Быстрый росчерк, слабое сопротивление, и у орка на шее раскрывается алый серп. Он беззвучно падает лицом в серую пыль, вспышка радуги пронзает меня насквозь, я падаю, сознание меркнет, тишина. Уф, это было здорово. Закончилось время действия тумана Лоос, но мы победили. Всего лишь за 5 минут мы уделали 10 внезапно напавших разбойников. Я крут. Эс, ты непроходимая тупица. Капитан чистил меч пучком травы. Глена лутала трупы. Ты не посвящен, Лоос. Заклинание пожирает твои жизненные силы. Ты мог погибнуть в любой момент. Ты бессмертен и потому опрометчив. А если бы орков было больше 10? Я, капитан темных рейнджеров, а не легендарный бессмертный герой. Могу умереть, но не могу возродиться, как ты. Что ты будешь делать дальше в диком лесу без меня? Куда ты поведешь Глену? Что будет с сердцем? Я стоял пристыженный. Мне казалось, что пылают не только лицо и уши, но даже кисти рук. Герой, голова с дырой. И в этом виноват прежде всего я. Ничего, мы это исправим. Сегодня вечером на тренировке. Как само собой разумеющееся, заключил менторским тоном Мадиан. Он вскочил на коня, не пользуясь стременами, и, не оглядываясь, ушел с места в галоп. Я последовал его примеру. Не так лихо, конечно, но и не очень позорно вскарабкался на свою кобылу, пришпорил ее, пытаясь догнать капитана. Вскоре меня нагнала Глена. «Артём, а ты чего лошадь уложил? Не мог просто отозвать? Это же маунт!» «Блин! Я думал, что сильнее покраснеть уже не смогу. Тоже мне Дан, рыцарь, мать его, без страха и упрека. Я просто пожал плечами, готовясь стоически выдержать дальнейшую череду насмешек. Но Глена, понимающе улыбнулась, кивнула мне и, пришпорив лошадь, обогнала. Полчаса такой скачки приблизили нас к кромке дикого леса. Еще через некоторое время Мод остановил лошадь и дал нам знак приблизиться. «Эс, держи наготове водяной бич и лук. Глена, у тебя есть прекрасное заклинание, семена раздора из магии природы. Держите их все время наготове. Эс, твой приоритет – дистанционный урон. Глена, ты лечишь. Я буду периодически прикрывать обоих и сбивать со следа тварей. Когда войдем в дикий лес, двигайтесь строго за мной. Говорить будем только мысленно. Старайтесь вслух не произносить ни слова. Не верьте своим глазам и ушам. Если кто-то будет звать на помощь или стараться другим способом сбить нас с пути. Только за мной, поняли? Потеряетесь, погибнете, и все придется начинать сначала. Не спешим. Время для того, чтобы дойти до Джордана, у нас достаточно. Все поняли?» «Как с орками, если они нападут?» – спросила ведьма. «В лесу не нападут. Для них бой на два фронта – верная смерть. Могут напасть на привале. Первый у нас запланирован вечером у подножья Волчьего кургана. Это будет половина пути по дикому лесу. Ставим здесь маяки, Глена. Мод, если нас убивают, укрывайся туманом Лоос и жди поблизости от места нашей гибели. Мы туда снова придем после возрождения по карте. Так будет можно?» «Как вариант», – задумался капитан. «Но все равно старайтесь не умирать. Вам одним, может, и удастся пройти путь еще раз, если не нарветесь на безумный гон». «Безумный гон? Что это, Мод?» – заинтересовалась Эвглена Зеленая. «Иногда твари дикого леса собираются в стаи и бегут, не разбирая дороги. Они будто сходят с ума, сносят все живое на своем пути. Словно убегают от кого-то или от чего-то. Никто не знает. Никому не удавалось пережить безумный гон. Так что будьте внимательны. Перед его наступлением на несколько минут в диком лесу воцаряется абсолютная тишина. Не слышно ни ветра, ни птиц, ни насекомых. Гон – редкое явление, и вы сможете проскочить. Пройдем половину пути, и можно его не опасаться». «Тогда в путь», – сказал я, закончив устанавливать маяки. Мы въехали под кроны деревьев. Дикий лес было трудно описать словами. На первый взгляд, деревья как деревья, кусты как кусты, трава как трава. Но стоило солнцу пропасть за листвой и ветвями, как в ушах стал нарастать шепот сотен разных голосов. Разобрать слова было невозможно, но интонация, интервалы, меняющаяся интенсивность – все это навевало тягостное, тревожное настроение. Создавалось впечатление, что кто-то очень могущественный и огромный не хочет, чтобы мы здесь находились. Сам воздух был наэлектризован угрозой. Пахло смертью, близкой и неотвратимой. Я сглотнул ставшую вязкой слюну, посмотрел на побледневшую Хельгу. Мы уходили все дальше и дальше в чащу. Первым ехал капитан, за ним Глена, замыкал цепочку я. Вскоре раздражающее чувство взгляда в спину стало просто невыносимым. Первый час оно заставляло оглядываться каждые 10 минут. Потом я разозлился на себя, вошел в ритм, стал более внимательно оглядываться по сторонам. Мод периодически останавливал лошадь и напряженно прислушивался. Удовлетворенно кивал каким-то своим мыслям и указывал направление дальнейшего следования. Первую тварь мы встретили в конце второго часа пути. Путь наш лежал через большую поляну, на краю которой лежал труп какого-то животного. Он уже успел пролежать довольно долго. Кровь запеклась, и тучи летающих насекомых пировали на туши величиной с большого быка. Трудно было разобрать, что это была за тварь. Мод резко остановил коня. В чате красном засияло его предупреждение. «К бою!» Странно было вступать в сражение в относительной тишине, но рефлексы сделали свое. Я выхватил посох, превратившийся в лук по моему желанию. Стрелы с огненным заклинанием сами легли на тетиву. Мод и раньше предупреждал, что твари дикого леса – непростые животные, одержимые убийством. Почти все они – результат магической мутации, и для их убийства мало честного оружия. Краем глаза я заметил, как привычно окутались руки Глены и Мода магическим свечением. У ведьмы – зеленым, у эльфа – маслянисто-черным. Вдруг из-за трупа животного поднялось это. Оно, видимо, здесь удовлетворяло свои гастрономические потребности. Тело твари было напрочь лишено кожи. Мерзко выглядящие голые мышцы, увитые набухшими сосудами, постоянно пульсировали, словно розовые волокна сами были живыми существами и вели самостоятельную жизнь на теле твари. Два налитых кровью глаза, лишенные век, вперились в меня, будто хотели сожрать тут же и выпить мою душу. Холодок пробежал по спине. Тварь отрыгнула непереносимым смрадом, прожевав отрыжку безобразным беззубым ртом пастью с сизым языком. Четыре лапы, поросшие прямо поверх мышц, редкой черной щетиной, оканчивались острыми кривыми и грязными когтями. Абсолютно лысый череп покрывали переплетение сосудов, создавая впечатление шевелящихся червей. Глена, не откладывая, ударила всей силой семян раздора. Тысячи продолговатых, острых, как бритва семечек, ударили в морду, тело и лапы твари. Как же она завизжала. Я думал, у меня лопнет голова. Из многочисленных ран во все стороны брызнула черно-синяя кровь. Тварь одним прыжком покрыла расстояние в 20 шагов и напоролась на сдвоенный удар Мода, меч которого полоснул по задним лапам, а клевец попал точнёхонько твари в висок. Но она осталась жива. Неимоверным усилием прыгнув в сторону и заливая все вокруг своей кровью, она наскочила на Глену. Ведьма отгородилась сетью лиан, через которую тварь визжа пыталась дотянуться до нее своими когтями. Я поймал себя на том, что до сих пор выступаю в роли зрителя, и поставил точку. Огненный росчерк магической стрелы напрочь снес башку твари и наполнил окружающее пространство запахом подгоревшего бекона. Хотел вздохнуть свободно и победно помахать рукой Глене, когда увидел предостерегающий взгляд капитана и тут же откликнулся чат. «Тарлоки не охотятся в одиночку, за мной!» Темный эльф поспешил развернуть лошадь, указав своим мечом вправо. На другом краю поляны, в 100 шагах, я увидел розовые тушки, приближающиеся к нам быстрыми прыжками. «Глена, давай гнилую трясину, нам проще уйти от них, чем принимать бой!» «Гоу, Эс!» Эвглена скостовала на поляну перед собой трясину, куда и начали плюхаться возбужденные тарлоки. Мы же, не задерживаясь, продолжили свой путь, обходя поляну по большой дуге, внимательно вглядываясь в окружающую чащу.